Не дать рассорить казаков. Анатолий Беднов. Я впервые увидел его в начале 90-х на собрании так называемых демократических сил. Он представлял тогда демплатформу в КПСС, а через несколько лет неожиданно стал атаманом. Александр Тутов. Да, его немножко мотало. Какое-то время он был даже доверенным лицом у Ельцина, хотя потом он понял, что это не то, и взгляды его поменялись. В этом ничего особенного нет, потому что в 90-е годы многих так мотало. Красивая картинка, борьба, условно говоря, с нехорошими проявлениями коммунизма, принимавшая не совсем правильные формы. Это потом уже у многих, в том числе у Юрия Ивановича, пришло понимание, что нельзя сегодня делиться на красных и белых. Это ни к чему хорошему не приводило и не приведет. Один мой знаменитый предок был командиром кавалерийской дивизии у Деникина, хотя и всего 2 месяца. Он погиб в 1919 году. Другой был командиром чертовой сотни у Кочубея, герой гражданской войны со стороны красных. Анатолий Беднов. То есть, получается, одного предка должен любить, а другого ненавидеть, в зависимости от личных политических убеждений? Александр Тутов. Жизнь была такая. Я не считаю, что мы должны их делить. Каждый по-своему любил свою страну и боролся за нее. И у красных, и у белых можно найти людей положительных и отрицательных. Недавно я читал ответ Стрелкова Ходорковскому. Он монархист, но готов с любой силой объединяться, считая, что сейчас нет времени делиться на красных и белых. Главное не допустить, чтобы развалили страну. Это гораздо важнее. Так же, как сейчас в Новороссии все ее защитники русские, несмотря на узбекские, грузинские и другие корни, но они все считают себя русскими. Мы же для мира все русские, включая евреев на Брайтон-Бич. Анатолий Беднов. Как Лев Гумилев говорил, это в России русские, украинцы, белорусы, евреи, татары, а приехал на Запад из России, значит, русский. Александр Тутов. И это хорошая идеологическая платформа. Объединение под общим флагом. Пускай казак, но русский казак. Пускай грузин, но русский грузин. Сейчас на казачество стали больше внимания обращать. В 90-е я побывал в Югославии. Тогда я еще себя не очень ощущал казаком, хотя и знал, что мои предки казаки. Тогда казаки ездили и в Югославию, и в Приднестровье, и в Абхазию, и в Чечню. Везде участвовали, и достаточно успешно. Крым и Новороссия тоже показали, что казачество – это достаточно серьезная ударная сила, потому что основная часть казаков духовно воспитана в православных традициях, а православие – это объединяющая сила. Юрий Иванович поддерживал и поморскую тему. Вообще, по моему мнению, основная часть казаков и поморов имеет общее происхождение. Он не давал испортить отношения между нашим отделением Союза казаков и поморскими организациями, никаких конфликтов не возникало. Это большая заслуга Юрия Ивановича. Сегодня наконец-то стала нормально восприниматься точка зрения, что поморы – это ветвь русского народа. Общество тогда только прочно, когда у него много опор. Анатолий Беднов. То, что называется цветущей сложностью. Александр Тутов. Если прижимать поморов и прочих, требовать, чтобы они себя называли только русскими, можно всех рассорить. Юрий Иванович был человеком эмоциональным. У него были сердечные заболевания, и несмотря на это он близко к сердцу принимал все, что бы ни случилось в организации. Переживал за все, что случалось хоть в Верхнетоемском, хоть в Котласском районах, даже когда вроде бы ничего серьезного не произошло. И до конца жизни он был, как говорится, в строю, хотя в последние годы уже не был атаманом. Однако бывших атаманов не бывает, а в последние годы он был советником верховного атамана Союза казаков России Павла Задорожного. Анатолий Беднов. Имя атамана следует увековечить. Александр Тутов. Он должен войти в Поморскую энциклопедию как первый областной атаман. Дай нам Бог больше таких людей, как атаман Григорьев. Конец книги. Август 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Михаил Росляков.